Обо всем этом я договорился с отцом Жасмин, еще при первой встрече, когда проверял сервера. Следующие две недели заняли процесс отладки программного и технического обеспечения. Так за еще две недели была создана полностью автоматизированная система производства телефонов, винтовок, пистолетов и консолей, которые буквально вызвали фурор в каждой из своих областей. С отцом Жасмин связались военные, и они уже в первую неделю после начала производства подписали контракт на 200 тысяч образцов винтовок, суммой в 200 миллиардов. Пистолетов заказали поменьше, но тоже немало, 150 тысяч за 120 миллиардов. Что касается консолей, контракты розничных магазинов посыпались горой, общая сумма которых составила 800 миллиардов. Связано это с тем, что эта консоль была мощнее любого современного компьютера и имела чисто мультимедийную игровую архитектуру. Это, конечно же, подкупило многих людей, а идеальная система безопасности дала разработчикам игр гарантию, что их игры не будут взломаны. В итоге произошло то, что не входило в мои планы. Некоторые крупные студии игр отказались выпускать свои проекты на компьютеры, признав их неэффективными, заявив, что теперь игры будут производиться только для Sony PlayStation. Конкуренты были очень недовольны и пытались использовать различные махинации, чтобы подорвать репутацию нашей компании, только вот у них ничего не вышло, ибо система безопасности UE настолько продумана, что даже спустя 100 лет, скорее всего, останется невзломанной. Что касается подделки новостей, за это UE их наказала жестоко, обнародовав все их махинации, включая хакерские атаки, с реестром всех IP-адресов атакующих. В итоге этим компаниям пришлось выплатить нехилый штраф и объявить о банкротстве, чтобы не сесть в тюрьму. То же самое история произошла с iOS и новыми смартфонами Пхани. Многие конкуренты заплатили штраф за свои махинации и объявили о банкротстве. Из-за этого акции компании неумолимо летели вверх, что привлекло внимание государства. Заявив, что наши компании нарушают закон о монополии на рынке, нас попытались заставить рассекретить данные производства консолей и телефонов, со всеми подробностями, включая систему безопасности. Но, используя свои связи в ЦРУ, я очень быстро заткнул президента, и он больше не смел даже пукнуть в нашу сторону. Спустя еще пару недель все больше и больше компаний-разработчиков захотели сотрудничать с нами. Деньги текли рекой. Появлялись все новые и новые анонсы игр, исключительно для нашей консоли и наших телефонов. Видя это, я приступил ко второму этапу в моем плане по нормализации этого мира. Словно невзначай, в мире вдруг появилось еще 4 компании. Первая — игровой дистрибьютор Steam. Вторая — Microsoft, представившая миру приставку Xbox и операционную систему Windows. Третья — компания Intel, заверившая весь мир в том, что они создали процессор мощнее, чем в новенькой консоли Sony. Четвертая — компания Nvidia, представившая миру новенькую видеокарту, которая на 30 производительнее, чем в консолях Sony и Xbox. Затем, через две недели после огромного количества наплыва разработчиков в Steam на PC и подписания куча контрактов на продажу их цифровых копий игр в Steam за символические 30, в мире появилась еще одна компания AMD, которая предлагает процессоры и видеокарты, которые чутко слабее, чем Intel и Nvidia, но стоят значительно дешевле. Так ситуация на игровом рынке стабилизировалась. Многие разработчики стали производить игры и на те платформы, подписав с ними контракты. Однако никто из них не догадывался, что все эти компании на самом деле одна единственная, и все деньги, что получают компании от продаж, идут в карман к одному и тому же человеку, отцу Жасмин. Мне деньги ни к чему, а вот наблюдать за тем, как меняется мир на моих глазах, очень даже интересно. Осмотрев статистику компаний, с помощью UE, с этой мыслью я шел домой на виллу. Придя на виллу, я увидел в доме еще одну пару обуви. Должно быть, Кира снова пришла. Что-то зачастила она к нам. Отбросив эти мысли, я отправился наверх. Зайдя в свою комнату, я произнес: «Дома, я все знаю», — было мне ответом от Жасмин. Повернув свою голову к источнику звука, я увидел Жасмин и Киру, сидящих на кровати. Обе очень серьезно на меня смотрели, а в их глазах играли бесито. «Это не к добру», — подумал я. Пока я думал об этом, Жасмин снова повторила свои слова: «Все знаю, вы с Кирой любовники». На удивление спокойно сказала Жасмин, а после чего вздохнула. «И ты не злишься?» – осторожно спросил я у Жасмин. Жасмин покачала головой и ответила. «Злюсь? Нет, что ты? Совсем не злюсь. Знала, что не удержу тебя в своих руках в одиночку. Вернее, я узнала это после первой нашей ночи вместе. Тогда я поняла, что после ночи со мной ты не удовлетворен до конца. Правда, я совсем не ожидала, что ты так быстро найдешь себе любовницу». Договорив, она снова вздохнула. Ее спокойный, слегка холодный голос вызвал у меня по коже мурашки. «Только не говори мне, что все пропало». Панические мысли появились у меня в голове, но улыбка Жасмин и ее дальнейшие слова меня успокоили. «Не против. На самом деле я даже рада, что ты выбрал именно Киру и даже познакомил меня с ней. Ведь ты готовил меня именно к этому разговору. Я права?» — продолжила свою мысль Жасмин, закончив ее вопросом, адресованным мне. Я хотел было ее что-то ответить, но в голову ничего не шло. Видя это, Жасмин вздохнула и сказала: «Значит, права. Люблю тебя и приму любое твое решение, если ты меня не бросишь. Но я также за этот месяц полюбила Киру. Она хорошая, добрая девушка. За ее немного дерзким поведением лежит хрупкая, ранимая натура». Я слегка кивнул, соглашаясь с ее словами, и Жасмин продолжила: «Кира рассказала мне все, что было между вами. Знаешь, я тебя вовсе не осуждаю. Как я уже говорила, я даже рада, что это именно Кира, а не еще какая-нибудь Мегера. Также рада, что ты решил рассказать мне правду, подготовив меня к этому. Правда, не успел. Это значит, что ты искренне заботишься о нас, и что я для тебя действительно важна. И что теперь?» — осторожно спросил я. Жасмин усмехнулась и взмахом своей нежной руки смахнула с себя халат, после чего грациозной походкой подошла ко мне, обвила руками мою шею и нежно поцеловала в губы. Я ответил на ее чувства и в этот момент краем глаза заметил, что Кира также стягивает с себя одежду. Эти чертовки продумали это заранее. Пришло мне в голову мысль, и я стал более резво отвечать Жасмин, а мои руки стали исследовать ее тело. После двойной ночи безумной любви две ненасытные кошки лежали на моих плечах с обеих сторон по бокам. Хоть им не удалось выжать из меня все соки, но они очень сильно старались сделать это этой ночью. Жаль, у них не вышло. Я даже сам не представляю, сколько девушек мне надо, чтобы полностью удовлетворить свою сексуальную выносливость. Задумался я. Жасмин оказалась на удивление дальновидной девушкой. Ее чувства не поддаются сомнениям. Что касается Киры, она смогла отказаться от мести ради благополучия страны. Ее сильный характер заслуживает уважения. Перечислял я достоинства каждой девушки, пока в мою голову не пришла следующая мысль: что же теперь делать-то? Я не ожидал, что получится все так быстро. С этой мыслью, оглядев прекрасные довольные лица Жасмин и Киры, я глубоко погрузился в свои мысли. Срок в 4 года пребывания в этом мире почти истек. Сегодня ночью мир подвергнется сохранению, а меня выкинет обратно в мир сказания о демонах и богах. За эти годы произошло многое чего. Спустя полгода после ночи двойной любви я заключил помолвку с Жасмин и с Кирой одновременно. Возможным это сделало принятие закона о легализации многоженства. Правда, ограничения все-таки были. Максимальное количество жен, которых может иметь мужчина, 10. Причем это справедливо и для женщин. Теперь они могут иметь в мужьях 10 мужчин, при согласии с каждой стороны. Конечно же, это не значит, что, допустим, моя жена может выйти замуж за других при ее согласии и согласии другой стороны. Нет, нужно также мое согласие на это, или же развод. Короче, система сложная, но мою цель достичь помогло. Кстати, о цели. После заключения помолвки дата свадьбы была перенесена на дату окончания академии. Время шло, я становился все известнее и известнее, выпуская мангу, ранобэ, книги, музыку, стихи, игры. Я чуть ли не стал самым лакомым куском для всех университетов мира, что меня с руками отрывали. Через год уже никто не удивлялся моей очередной победе в конкурсе, а Жасмин смирилась со своим вторым местом и с этим ничего поделать не могла, как бы ни старалась. В мире же ситуация постепенно менялась. Теперь он был более похож на мир, который я помнил. Игры стали действительно интересными, а музыка драйвовой. Люди часами сидят и пялятся в экраны своих телефонов. В общем, все стало почти так же, как было в моем мире. К моменту окончания академии у меня было так много достижений, что я мог поступить в любой вуз мира. Мое имя стало нарицательным в мире. Поэтому новость о том, что самый знаменитый человек в мире женится на двух не менее знаменитых прекрасных особах, взбудоражила общественность. Сама свадьба была воистину шикарной, можно сказать, свадьба небожителей. Денег было потрачено несколько миллиардов долларов. Приглашены на свадьбу были только близкие и друзья. Поэтому, как бы люди ни пытались, военная охрана не давала репортерам попасть на свадьбу. Когда свадьба закончилась, мы с Жасминой и Кирой отправились в путешествие. Правда, оказалось, что мы были не одни, за нами последовала Роу. За эти годы я рассказал Жасмин и Кире правду о Роу и себе. Конечно, она была шокирована, но недолго. В целом она довольно быстро приняла, что ее учитель, мастер, на самом деле моя жена, причем она старше нас всех, включая меня. Что обо мне, мне было нелегко рассказать им правду о себе. Но, что Кира, что Жасмин, приняли эту правду. Как вдруг в этот момент прозвучал такой знакомый, а с другой стороны долго невоспроизводимый звук уведомления системы. Однако на этом уведомления не закончились, и пришло следующее. Увидев это, я обрадовался и мысленно произнес: «Хочу выбрать третий подкласс сейчас, покажи список». И система тут же отреагировала и высветила мне длинный список доступных классов. Увидев список, я задумался. ХМ, боевые формации помогут в бою, но моя боевая мощь и так сильна, так что для меня они несколько бесполезны. Защитные формации с другой стороны очень полезны, но не мне лично, а моим соратникам. Так я смогу убедиться, что им ничего не будет угрожать, даже если меня не будет рядом, или на них не нападут боги. Что касается иллюзорных формаций, то их применение и вовсе ограничено, и нужно разве для обмана кого-то. Однако если я буду слаб, но у меня будет кого защищать, и при этом противник не является богом, то я смогу отпугнуть его этими формациями. Что ж, в этот раз выбор действительно сложный. Ладно, пусть будут иллюзорные формации. Конечно, защитные формации хороши, но где гарантия, что я смогу создать защитную формацию со своим уровнем сил? А вот иллюзорная не должна требовать слишком могущественных сил для ее создания и поддержания. Взвесив все за и против, я принял решение. Система, я выбираю магистра иллюзорных формаций. Мысленно сказал я системе. Я кивнул и мысленно сказал: уверен. Вдруг я почувствовал необъяснимое изменение в себе и увидел сообщение системы. После этого она прислала еще одно уведомление. Увидев это, я крикнул: Жасмин, Кира, я сейчас отр... Не успел я договорить, как мою голову пронзила невыносимая боль, и я увидел уведомление системы. После этого сразу появились различные мистические образы, которые врезались в мою память и всплывали прямо перед глазами. Затем система прислала еще уведомлений. Бах! Прозвучал в моих ушах взрыв, и голову пронзила резкая боль, накатывая все новые и новые образы. Система беспощадно продолжила присылать уведомления. Каждое уведомление сопровождалось резкой болью. Когда процесс дошел до 0.5, боль стала совершенно невыносимой, и в моих глаза начало темнеть, пока я окончательно не потерял сознание, ощущая тепло объятий чьих-то нежных рук. Открыв глаза, я начал жадно вдыхать воздух. В моей голове то и дело всплывали миллионы различных иллюзорных формаций. Многие из них задействовали ци неба и земли, но были и совершенно неизвестные мне прежде энергии. Хоть я не понимал сути этих энергий, но я умел с помощью них создавать иллюзорные формации. Это довольно странное ощущение, я не знаю, что это за энергия, но я все равно могу с помощью нее, если буду ей обладать, создать иллюзорную формацию. Конечно, помимо этих непонятных энергий была чакра, мана, прана и даже энергия от силы души. Практически все известные мне энергии, даже шинсу, все равно имели свои методы для создания иллюзорных формаций. Видя это, я даже начал жалеть, что выбрал именно иллюзорные. Но, просмотрев всю многомиллиардную базу данных этих иллюзорных формаций, я таки успокоился. Среди них были формации, позволяющие создать целый иллюзорный мир, где я по сути являюсь богом. Формация настолько сильна, что ее невозможно отличить от реальности. Единственное существо, способное это сделать, это я, как ее создатель, а также боги. Не знаю почему, но боги могут видеть сквозь эти формации. Это фундаментальное знание также попало в мою голову, наверное, из-за праны, но это уже мои догадки. Не успел я нарадоваться своему приобретению, как система прислала еще уведомлений. Увидев это, я обрадовался и мысленно произнес: «Хочу выбрать четвертый класс сейчас, «Покажи список». Система тут же отреагировала и высветила мне длинный список доступных классов. Без каких-либо раздумий, я мысленно выбрал «Магистр алхимии». Система тут же высветила сообщение. Я кивнул и мысленно сказал «Уверен». Вдруг я почувствовал необъяснимое изменение в себе и увидел сообщение системы. После этого она прислала еще одно уведомление, что не успел я дочитать сообщение, как все тело стало гореть, словно мое родство с огнем, в 1000 вовсе недостаточно. Мне стало невыносимо больно, как будто меня сжигают изнутри. Я также заметил, что мое тело резко стало красным, и с него испаряется пот, да и вообще вся жидкость в организме. Боль стала невыносимой, но я терпел как мог. И вот предательская система наконец-то прислала уведомление. В перерывах с адской болью я также заметил, что моя регенеративная способность была сильнее сжигающей, и что благодаря этому, мое тело становилось сильнее, хоть и было больно. Но через секунду моему удивлению не было предела, после очередного сообщения системы. Увидев это, я заметил, как мое тело растворяется и появляется вновь. В этот раз я действительно испугался, и вдруг система прислала еще одно уведомление. Что за? Не понимая, что происходит, мысленно воскликнул я, прежде чем увидел, как мое тело стало испаряться с более быстрой скоростью, причиняя мне невыносимую боль. В этот момент система прислала еще одно уведомление. Я почувствовал что-то очень знакомое, и в то же время неизвестное, и увидел. Не успел я досмотреть до конца, как в глазах стало чернеть, а после наступил мрак. Я очнулся в темном пространстве. В нем был какой-то ярко-красный огонек. Внезапно в моей голове раздался чей-то холодный голос. «Неизвестный голос. Кто ты?» Задал я вопрос голосу. Голос ответил с насмешкой. «Неизвестный голос. Ты. Ты небесное пламя?» Осторожно спросил я. Голос словно цыкнул. Недовольно ответил. «Небесное пламя типа огонь. Зачем ты пытался уничтожить мою душу? И как ты вообще способен мне навредить? Я неуязвим к огню». Задал я серию вопросов своему новому сожителю. Оно недовольно ответило. «Небесное пламя типа огонь. Понятно. Получается, твое пламя в более чем 1000 раз сильнее, чем самое сильное пламя. Теперь понятно, почему мое сродство с огнем меня не спасло. Раз мы теперь единое целое, ты не можешь мне навредить. Скорее всего, наши жизни теперь связаны, так?» Поняв причину, спросил я. Пламя ответило. «Небесное пламя типа огонь. ХМ. Понятно. И как мне тебя использовать?» Поинтересовался я. Пламя раздраженно ответило. «Небесное пламя типа огонь. Я обещаю. Тем не менее, я даже не знаю, как отсюда выбраться». Не раздумывая, ответил я. Пламя спокойно сказала. «Небесное пламя типа огонь. Подожди, прежде чем я уйду, ответь мне, как тебя зовут?» «Небесное пламя типа огонь». «Понятно, значит, буду называть тебя Огонек», — злобной усмешкой сказал я. Как я и ожидал, пламя разозлилось. «Небесное пламя типа огонь, смирись, теперь ты Огонек». «Слушай, Огонек, что это за место?» Пламя походу действительно смирилось, оно ярко вспыхнуло, словно вздохнуло и сказала. «Небесное пламя типа огонь, понятно, а мы можем узнать, что происходит снаружи?» — с любопытством спросил я. Огонек ответил. «Небесное пламя огонек». Я сделал, как он сказал, и в темноте появился экран. В нем мы увидели, как я лежу на кровати, а по разные стороны от меня лежат мои женщины. Они с беспокойством и нежностью смотрят на мое тело и о чем-то говорят. К сожалению, мы пока их не слышим, поэтому узнать об этом не можем. ХМ, это Роу, Жасмин и Кира. Только вот что делает здесь Роу, мысленно подумал я. После чего сказал Огоньку: «Ладно, я пошел, я оставлю тебе этот экран, чтобы ты мог следить за поверхностью, и если вдруг встречу небесное пламя, я точно не обману тебя». Пламя ответило снисходительно. «Небесное пламя Огонек». Договорив с Огоньком, я сделал, как он говорил. Резко мои уши наполнились какофонией звуков, и жадно вдыхая воздух, резко приподнял свое туловище. «Сработало», — констатировал я факт, когда понял, что очнулся. «Дорогой, любимый, милый». Мои три ослепительные красавицы вцепились в меня мертвой хваткой, словно боятся потерять. Желая их тогда утешить, я устроил им тройную ночь любви, показав, что со мной абсолютно все в порядке. Да уж, вспоминая это веселое знакомство с Огоньком, я могу сделать вывод, что никогда его не забуду. Конечно, помимо этих значимых событий были и другие. Например, Кира помирилась с отцом, и он даже был на нашей свадьбе, вместе со своей семьей как гость. Райдер нашел себе девушку, и ей оказалась сестра Майка, Сьюзен. Парочка из них вышла вполне себе отличная. Кира даже в шутку подначивала брата, когда свадьба, на что хитрый Райдер отвечал: «После того, как увижу племянников», за что получал от смущенной Киры по шапке. «Хе-хе, хорошие все-таки у них отношения. Единственный человечек из нашей компашки, кто остался без пары, так это Райс. Не знаю почему, но к выпуску этот парень так и не нашел себе пары. Мы, конечно же, стебались над ним из-за этого, но результатов это все равно не принесло. Смотря на свою виллу на берегу моря, я предавался воспоминаниям. Совсем скоро я вернусь в мир сказания, и мне уже будет совсем не до этого. Эти 4 года, проведенные в этом мире, были поистине незабываемые. Объекты исследований стали дорогими мне людьми. Я также встретил парочку хороших друзей, к тому же обрел огонька и иллюзорные массивы. В общем и в целом, эти 4 года были хороши. Жасмин, Кира, сейчас они вместе с Роу в ее мире. Интересно, как далеко они продвинутся в культивации, когда я вернусь. Роу обещала хорошо их выучить, а как действительно получится, я не знаю. Пока я предавался воспоминаниям, неожиданно прозвучало уведомление системы. Вдруг пространство стало искажаться. Я мысленно пообещал вернуться и забрать их всех из этого мира. В этот же момент пространство стало разрываться, пока полностью не стало черным. Затем оно мгновенно стало белым, и я понял, что мои приключения в этом мире закончились. Мне даже стало немного грустно от этого, но, отбросив эти мысли, я вздохнул и мысленно отдал команду: «Выход». Пространство снова стало искажаться, и уже через мгновение в мои уши ударила какофония звуков дикой природы, а также запах древности. Я вернулся, как-то грустно сказал сам себе я, после чего вздохнул, применил на себе мгновенную очистку, чувствуя изменения в своем теле, и мысленно деактивировал барьеры в пещере. Немного подумав, я мысленно связался с огоньком. Он тут же появился у меня в руке, излучая яркое, красное сияние. Направляя его силой своей души, я заставил его прожечь огромную дыру в стене. Без каких-либо на то проблем, он с легкостью прожег огромную дыру в стене. Увидев результат, я активировал барьер и направил огонек на него. При соприкосновении барьера с огоньком, первый с треском проиграл огоньку и был беспощадно разрушен. Удивительно, мой барьер по силе равен заклинателю демонов на пике легендарного уровня, да что там, даже боец одной небесной судьбы то не пробьет его, а огонек, не чувствуя сопротивления, запросто разрушил его. Подумал я, увидев мощность огонька. Что ж, до турнира за право входа в драконьи руины еще прилично времени, пойду прогуляюсь по этому миру. С огоньком мне точно нечего бояться. С этой мыслью я пулей вылетел из пещеры. Внезапно, на моей шее раздалось легкое дребезжание. Обратив внимание на это, я воскликнул: «Малыш, а ты чего здесь делаешь?» Меч, видимо, рад был услышать мой голос, нежно потерся об мою шею. «Ах ты, проказник, прокрался ко мне, когда я предавался воспоминаниям», — сердито спросил я. Меч, словно признавая вину, тихонько поблескивал у меня на шее. «Ладно, что сделано, то сделано, мне как раз необходим транспорт, придется тебе им побыть», — с усмешкой сказал я. Но меч счастливо заерзал, сорвался с цепочки на моей шее и мгновенно расширился, приглашая меня на борт. Я не стал его расстраивать и запрыгнул на него в один шаг. Так началось путешествие вокруг света человека и меча. Наступила зима. Время до отбора в мир драконьих руин почти наступило. Я вернулся в Светозар и без объяснений причин вырезал весь клан Шэнь, оставив в живых только Шэньсю. Конечно, мои действия послужили для кого-то провокацией, но когда я сказал, что они были связаны с темной гильдией, все сразу же заткнулись. Разобравшись с семейкой Шэнь, я отправился в подземелье, где скрывалась темная гильдия. Выследив каждого из ее членов, я обезглавил их своим мечом и сжег их тела вместе с душами благодаря огоньку. Даже лорд демонов не был исключением. Умирая, он проклинал меня как мог, не понимая, что я за существо такое. В итоге все закончилось тем, что он попросил меня отомстить мудрецу-императору. Я принял его месть, отправив его огоньком в мир иной. Покончив с делами, я попытался встретиться непосредственно с владельцем подземелья, но встретил его приемную дочь Сяюй, которая маскировалась под парня, скрываясь от некоторых могущественных сил. Я в прямом смысле этого слова заставил Сяюй привести меня к своему отцу. Тем самым я разгневал повелителя подземелья. Однако я оказался на порядок сильнее его, и тогда в дело вступили остальные культиваторы различных сект и драконьих руин. Тем не менее, Количество не имело значения, и все они были повержены мной. Моя сила оказалась для них действительно шокирующим откровением, особенно пламя, способное сжечь любую их технику, включая защитные артефакты. Убивать я их не стал, а мирно объяснил, что хочу попасть в мир драконьих руин. На вопрос «Зачем?» я ответил, чтобы превзойти пределы этого мира. Этот ответ показался им достойным, и мне выдали особый талон, с помощью которого я попаду сразу к порталу в день испытания. Но, видя это, я покачал головой и сказал, мне нужно еще больше талонов. Объяснив им причину, что это нужно не для меня, а для моих соратников, они нехотя согласились. Видя это, я сказал им, что мои соратники также гении, и очень сильные. Тогда они согласились выдать мне еще талонов. Так, набрав талоны на всех своих друзей, я вернулся в Светозар. Там я раздал талон каждому, и объяснил, что это значит, и что произойдет дальше. Время шло быстро, и наступил день отправления нас в мир драконьих руин. На месте испытания собралась огромная толпа желающих. Ведь стать учеником мастера подземелья хотят все, и мало кто знает истинную причину этого собрания. Мы же с Нили в наглую по талону телепортировались прямо в место собрания представителей секты из драконьих руин. Нили, мягко говоря, был удивлен, да и все остальные раскрыли рты. Перед отправлением я заставил всех своих друзей выпить по рюмке моей крови, объяснив это тем, что так я смогу найти их, где бы они ни были. Нехотя, они все-таки выпили мою кровь, тем самым слившись с нанитами внутри нее. Подергавшись в агонии, когда они пришли в себя, я тут же почувствовал между нами неуловимую связь. Отлично, это работает. Теперь не стоит беспокоиться о том, что я не смогу их найти в случае чего. Подумал я, для представителей сект это представление показалось интересным, и они с радостью наблюдали, что же я буду делать дальше. Я заявил, что я, Нили, Лупия отправимся в секту божественных перьев. Представитель божественных перьев обрадовался этому. Еще бы, чего бы ему не радоваться, ведь я одолел их всех, один. На Нили он тоже смотрел с интересом, а вот дурачка Лупия игнорировал. Девушка из секты божественного звука забрала Сианин-младшую, Ецзыю Нисиасюе. Дуцзе забрали в секту происхождения неба. Чжусинцзюня, Вэйнаня, Чжанмина и Дуаньцзяня взяли в бесфазную секту. Закончив дележку, нам дали время попрощаться с семьей. Однако все присутствующие это уже сделали. Вздохнув, старые монстры объявили, что соревнования окончены, а нас сопроводили в портал. Мы с Нили и Лупия отправились за Мингфием. Он же представитель секты божественных перьев, а также хозяин этого подземного мира и приемный отец Сяюй. Сяюй, к слову, также присоединилась к нам. Что ж, посмотрим, что меня ждет по ту сторону портала. С этой мыслью я, следуя за Мингфием, вместе с Нили, Лупия и Сяюй, вошли в портал в мир драконьих руин. Часть 70. Примечание к части. Вот, ребят, очередная глава закончена. В этот раз 17 страниц. Знаете, глава по большей части чисто ознакомительная с краем драконьих руин. На мой взгляд, глава логичная, и добавить в нее нечего, концовка тоже логичная. Однако, судить, конечно, вам, дорогие читатели. Гарантирую, по крайней мере лично меня, дальше ждет еще больше интересного, это только начало. Как думаете, что будет в следующей главе? Пишите в комментариях. Следующая глава будет через 4-7 дня, если не произойдет ничего неожиданного. Я сделал группу во ВКонтакте для голосований. Вот ссылочка, https://havibitsamiagat. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать, прям жутко хреново. Область драконьих руин. Это огромный мир, в котором расположено множество великих сил, такие как божественные перья, божественный знак, безбожные, тысяча цветов, небесный исток и божественное пламя. Были и избравшие нечестивый путь, следующие за демоном богом, такие как пять демонов грома и секта Алой Луны. Также среди прочих существовали несколько отшельнических и таинственных сил, вроде родового бога или демонических предков Святой Земли. Мы оказались в восточном регионе области драконьих руин. Эта территория всецело принадлежит секте божественных перьев. Никто точно не знает, сколь далеко простиралась секта божественных перьев. Ей подвластны несколько сотен городов с общим населением в несколько сот миллионов. Внешняя секта насчитывала несколько миллионов учеников. Никто не знает, сколько точно мастеров состоит в секте божественных перьев. Секта божественных перьев делилась на небесные, внутренние и внешние филиалы. Обычные люди могли только мечтать о том, чтобы попасть во внешний филиал. О внутреннем филиале было практически ничего не известно. Ну, а о небесном филиале было известно так мало, что он вообще казался мифом. Помимо самих филиалов, существует еще институт небесной души, расположенный во внутреннем филиале секты божественных перьев. Гении из разных городов и небольших стран стремились поступить в этот институт, чтобы развиваться. Институт небесной души представляет собой невероятно большую школу с миллионами студентов, словно независимое королевство. Он расположен в глубине горного хребта. Смутные очертания зданий можно увидеть по всему цветущему лесу, что создает великолепную картину. Я, Сяю, Нили, Лупя и Гуани шли по узкой тропинке через лес. Гуани был мастером уровня полубога в свои 20 лет. Он был из нижнего города клана Сую. Он был очень похож на человека, за тем исключением, что его кожа имела красноватый оттенок. Гуани имел надменное и горделивое выражение лица, которое раздражало Нили. Хотя они оба были учениками мастера царства пустоты, никто не сказал ни слова другому. Студенты Института Небесной Души часто пропускали их на маленькой тропинке. Сейчас был период поступления, происходящий раз в десятилетие, а потому каждый человек в этой области был кандидатом в Институт Небесной Души. Сяю продолжала идти, пока объясняла. Институт Небесной Души разделен на 5 районов, каждый со строгой классификацией. Центральный район является сильнейшим. Восточный находится на втором месте, запад – на третьем. Южный и северный район в конце. Вы, ребята, должны для начала пройти тестирование для прохождения в район. Она бросила взгляд на Гуани и продолжила. Кроме того, мне нужно прояснить вам одну вещь. Независимо от того, находитесь вы на легендарном ранге или уровне полубога, здесь вы лишь едва коснулись двери развития. Развитие в царстве драконьих руин делится на 5 основных сфер. Небесной судьбы, небесной звезды, небесной оси, дао дракона и боевого предка. Каждая сфера разделяется на 9 сфер судьбы. Те, кто еще не достиг сферы небесной судьбы, находятся в сфере земной судьбы. Те, кому еще только предстоит сформировать сферу судьбы, не могут называть себя мастерами. После слов Сяю, Гуани, похоже, был ошеломлен. В царстве пустоты, мастер уровня полубога уже считался мастером. Однако в области драконьих руин они были лишь жалкими мастерами царства земной судьбы. Гуани посмотрел на Нили. Он был очень им раздражен. Оба они были учениками мастера царства пустоты, но Нили явно получал больше внимания. Однако даже это не могло и сравниться с тем, как его бесил один мой вид. Он смотрел на меня с ненавистью и злобой в глазах. Нили тоже, возможно, смутно чувствовал враждебность Гуани. Впрочем, это не особо его беспокоило. Его истинным врагом был мудрец-император. Гуани не был достойным стать его противником. Следуя за Сяю, мы вчетвером вошли во двор, где некоторые учителя выкрикивали имена. Эти учителя были облачены в длинные рясы и испускали ауру престижа. Они также обладали мощной аурой, вращающейся вокруг них. По всем признакам, они были минимум мастерами сферы небесной судьбы. Сяю подошла к одному из учителей и сказала: «Это рекомендательное письмо для этих 4 студентов». Этому учителю было на вид около 30 лет, он был одет в длинную серебряную мантию. Когда он поднял голову и увидел Сяю, след удивления мелькнул в его глазах. «Так это Сяю!» – весело воскликнул он. Услышав это, другие учителя тоже обратили на них внимание. Первый учитель осмотрел меня, Нили и двух других, прежде чем повернуть голову в сторону другого. «Рекомендательное письмо было получено, отведи их», — сказал он. Сяю кивнула и сказала Нили и остальным: «Следуйте за мной». Нили окинул взглядом тех учителей, которые были в шоке, глядя на Сяю. Казалось, у Сяю была довольно хорошая репутация в Институте Небесной Души. Хотя Сяю выглядела так, будто еще не сформировала свою судьбу души. Следуя за учителями, мы прошли через несколько коридоров и прибыли в главный зал, где тысячи студентов собрались, показывая, что вовлечены в какую-то активность. Сяю повернула голову и сказала мне, Нили и остальным: «Перед тем, как талантам из различных городов и областей будет разрешен вход в Институт Небесной Души, им необходимо пройти тест. Этот тест заключается в оценке духовного корня. Духовный корень бывает небесным, земным и человеческим. Они подразделяются на 9 рангов. Чем выше ранг духовного корня человека, тем выше его талант и тем выше его скорость развития небесной энергии. Какого ранга твой духовный корень? Лупия не мог не спросить из-за любопытства. У меня 7-й ранг небесного духовного корня, сказала Сяою в полголоса. На слова Сяою Нили поднял голову и в шоке уставился на нее. Видимо, он никогда не думал, что талант Сяою будет столь высок. Похоже, он понятия не имел, почему Сяою еще не сформировала свою судьбу души. Обычно, 7-й ранг человеческого духовного корня – это просто отлично. 5-й ранг земного духовного корня и выше уже считались гениями. Небесные духовные корни были крайне редкими. Во всей секте божественных перьев, вероятно, не более 1000 таких людей. Этот 7-й ранг небесного духовного корня очень мощный, Лупия повернулся, спрашивая Нили. После слов Лупия, люди, стоявшие неподалеку и подслушавшие, кидали на него странные взгляды. Словно говоря, этот человек идиот, задавать подобные вопросы. Небесные духовные корни невероятно редки. Те, кто выше 3-го ранга, уже могут быть рассмотрены, как невероятно талантливые. Обладатели 7-го ранга и выше были равны небесам. Почувствовав странные взгляды, Лупия почесал затылок. Ему, похоже, уже было известно, что он задал довольно глупый вопрос. Нили посмотрел на Сяою. По правде, если она обладала 7-м рангом небесного духовного корня, то должна была уже давно сформировать свою судьбу души. Так почему же она не сделала этого? Нили, похоже, все ломал голову над этим. Тест, определяющий ранг духовного корня, Нили уже проходил в своей предыдущей жизни. В то время он был определен как 7-й ранг земного духовного корня, который был самым обыкновенным талантом. Однако, поскольку он находился под влиянием книги заклинателей демонов времени, Нили удалось достичь вершины боевого дао. Хотя теперь у него не было книги духов демонов времени, он все еще обладал знаниями из прошлой жизни, которыми любезно поделился со мной, когда я абсорбировал его способности. Этот тест духовного корня звучит довольно ужасающим. Очень боюсь этих тестов. Кроме теста духовной силы в тот раз, я всегда занимаю последнее место, сказал понуро Лупия, пока я витал в облаках. Тест на духовный корень не похож на тест духовной силы. Просто действуй в соответствии со своей техникой развития. Даже если ранг твоего духовного корня не так высок, ты по-прежнему будешь способен добиться больших высот путем развития. Так что не переживай слишком сильно. Нили похлопал Лупия по плечу, когда он небрежно улыбнулся. Гуани посмотрел на Лупия и усмехнулся. Увидев это, я бросил на него ледяной взгляд, и он вздрогнул, а ухмылка тут же исчезла с его лица. Количество людей, пришедших сдавать тест, постоянно увеличивалось, пока трое учителей продолжали записывать результаты. 3-й ранг человеческого духовного корня – отправить обратно. 2-й ранг человеческого духовного корня – отправить обратно. Звучали голоса учителей. Лупия не мог не смотреть на Сяою, спросив, что они имеют в виду под «отправить обратно». Сяою объяснила, когда они говорят «отправить обратно», это означает, что институт не станет принимать их. В институт небесной души принимают только с 5-го ранга человеческого духовного корня и выше. Те, кто с низким талантом, отклоняются. Со слов Сяою, Лупия не мог не вытягивать шею, подобно черепахе. Возможность быть отправленным назад действительно была довольно страшной. Мы не сможем вернуться в крошечный мир в течение следующих 5 лет, так что если институт не примет нас, то куда еще мы сможем пойти? Лупия выглядел так, как будто хотел закричать, похоже думая, что наверняка окажется в числе непринятых. Гуани посмотрел на горькое лицо Лупия и холодно выплюнул. Мусор.